Вот, наконец, опять появилась Клара Милич. Она держала в руке томик Пушкина, однако во время чтения ни разу в него не заглянула. Она явно робела. Небольшая книжка слегка дрожала в ее пальцах. Аратов заметил также выражение унылости, разлитое теперь по всем ее строгим чертам. Первый стих «Я к вам пишу, чего же боли» она произнесла чрезвычайно просто, почти наивно, и с наивным, искренним, беспомощным жестом протянула обе руки вперед. Потом она стала немного спешить, но уже начиная со стихов «Другой? Нет, никому на свете не отдала бы сердце я». Она овладела собою, оживилась, и когда она дошла до слов «Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой», ее до тех пор довольно глухой голос зазвенел восторженно и смело, а глаза ее также смело и прямо вперились в Аратова. С таким же увлечением продолжала она, и только к концу голос ее опять понизился, и в нем, и на лице отразилась прежняя унылость. Последнее четверостишие она совсем, как говорится, скомкала. Томик Пушкина вдруг выскользнул из ее рук, и она поспешно удалилась. Публика принялась рукоплескать отчаянно, вызывать. Один семинарист из малороссов, между прочим, так громогласно орал «Мылыч! Мылыч!», что его сосед вежливо, с участием, попросил его пощадить в себе будущего протодьякона. Но Аратов тотчас встал и направился к выходу. Купфер нагнал его. «Помилуй! Куда же ты?» — возопил он. «Хочешь, я тебя представлю Кларе?» «Нет, спасибо», — торопливо возразил Аратов. И почти бегом пустился домой. Странные, ему самому неясные ощущения волновали его. В сущности, чтение Клары тоже не совсем ему понравилось, хотя он и не мог себе дать отчета, почему именно. Оно его беспокоило, это чтение. Оно казалось ему резким, негармоническим. Оно как будто нарушало что-то в нем, являлось каким-то насилием. И эти пристальные, настойчивые, почти навязчивые взгляды, к чему они? Что они значат? Скромность Аратова не допускала в нем даже мгновенной мысли о том, что он мог понравиться этой странной девушке, мог внушить ей чувство, похожее на любовь, на страсть. Да и он сам совсем не такую представлял себе ту еще неведомую женщину, ту девушку, которой он отдастся весь, которая и его полюбит, станет его невестой, его женой. Он редко мечтал об этом. Он и душой, и телом был девственник. Но чистый образ, возникавший тогда в его воображении, был навеян другим образом, образом его покойной матери, которую он едва помнил, но портрет которой он сохранял как святыню. Такой же нежный профиль, такие добрые, светлые глаза, такие же шелковистые волосы, такую же улыбку, такое же ясное выражение — должна была иметь та женщина, та девушка, которую он даже еще не осмеливался ожидать. А эта черномазая, смуглая, с грубыми волосами, с усиками на губе, она, наверное, недобрая, взбалмошная. Цыганка. Аратов не мог придумать худшего выражения. Что она ему? И между тем Аратов не в силах был выкинуть из головы своей эту черномазую цыганку, пение и чтение, и самая наружность которой ему не нравилась. Он недоумевал, он сердился на себя. Незадолго перед тем он прочел роман Вальтера Скотта «Сен-Ронанские воды». Героиня этого романа называется Кларой Мобрай. Поэт сороковых годов Красов написал на нее стихотворение, оканчивающееся словами «Несчастная Клара, безумная Клара, несчастная Клара Мобрай».